Нил же, в свою очередь, довольно скоро потерял из виду профессионально быстроногую Иоланту. Он резко остановился посреди многолюдного тротуара и медленно, шаркающей стариковской походкой, побрел к метро, беззвучно броня себя последними словами. За что, спрашивается, обидел хорошую девчонку? А Ларина за что? Безвредное ведь, добродушное существо, наверняка хотел как лучше. Его ли вина, что ему так сказочно, неправдоподобно повезло с женщинами? Сначала одна Татьяна, прекрасная, как Афродита, которую это ходячее недоразумение не смогло удержать подле себя. Потом вторая Татьяна, которая... Накинув пиджак, Нил вышел на балкон. Кончался апрель, и уже недели две стояла теплая погода. И сейчас было тепло, безветренно, но в ночном воздухе вдруг стало остро пахнуть зимой. 60-я параллель, — пробормотал Нил. Пулковский меридиан, мать его. Пришла зима, с ней праздник 1 мая пришел. И с переиначенной строкой из самоиздатовского поэта Шинкарева Нил шагнул обратно в комнату, захлопнул за собой дверь и сыпанул в турку щедрую порцию молотого кофе. Недосказанные воспоминания распирали его. Часть вторая. Честно говоря, Нил не имел намерения садиться за диссертацию, но заведующая пообещала скостить учебную нагрузку, если он будет посещать философские семинары, предназначенные для тех, кто собирается сдавать кандидатский минимум. Так что большинство группы составляли мрачноватые технари с непонятными ему интересами и чуждым поворотом мозгов. И скоро он сблизился с двумя аспирантами кафедры инженерной психологии. Ребятки были не глупые, зубастые, не дураки выпить, и нередко дискуссии, начавшиеся у них в коридоре возле аудитории, заканчивались в пивной или в разливухе. Меру, однако, знали, и разговоров всегда было намного больше, чем выпивки. Психологи всюду ходили неразлучной парочкой, да и фамилии их красиво смотрелись рядом. Бергман и Эйзенштейн. Впрочем, к гениям мирового кино ни Игорь, ни Левушка никакого отношения не имели и гордо именовали себя братьями по разуму. Если не разум, то братство они блистательно подтвердили на весеннем экзамене. Свой ответ Бергман превратил в бурные дебаты относительно природы познания, а Эйзенштейн — в пламенную апологию Маха и Авенариуса, раскритикованных Ильичом Первым в бессмертном материализме и империокритицизме. Профессор, похоже на николаевского фельдфебеля, и профессорица, похожа на дохлую крысу, слушали их с каменными лицами. Нил же в наглую положил на стол толстую книжку под названием «Хрестоматия по марксистско-ленинской философии для учащихся ПТУ». Не таясь, выписал оттуда по несколько звонких цитат на каждый из обозначенных в билете вопросов и бодро зачитал их улыбающейся комиссии. Результат оказался предсказуем. По неуду аспирантам Бергману И.С. и Эйзенштейну Л.А. и отлично соискателю Баренцеву Н.Р.